Никита Аверин. Пропуск. Весла, тяжело ворочавшиеся в уключинах, ритмично разрывали водную гладь Московского моря. Осенний ветер раскачивал деревянную лодку, словно ореховую скорлупу, грозя в любой момент перевернуть ее и окунуть пассажиров в холодную пучину. На веслах сидел грузный человек, укутанный с ног до головы в теплую вязаную одежду. Глубокий капюшон практически скрывал его лицо, оставив на всеобщее обозрение лишь длинный хищный нос и давно потухшую дешевую сигару. На корме вальяжно расселся его компаньон, высокий и неестественно бледный. Но вальяжность бледного была лишь видимостью. Пара холодных синих глаз внимательно изучала пространство за бортами лодки, подолгу задерживаясь там, где появлялось хоть малейшее подозрительное движение. На коленях у него притаился пистолет-пулемет 9А-91, готовый в любой момент рассечь холодную воду Никольского водохранилища смертоносной очередью свинца. «Альбинос, куда причаливать?» – накликнул компаньона грузный, опустив весла и раскуривая сигару, видавшей виды Зиппо. Тот, кого он назвал альбиносом, достал из кармана разгрузки ламинированный кусочек картона, топографическую карту острова Елены, и махнул рукой влево. «Видишь ржавую посудину? Это буксир «Тайфун». Он там уже 30 лет стоит. Греби к нему». «Добре». Грузный кивнул и послушно налег на весла. Плыть им оставалось немного, метров 100, но в секторе даже такое маленькое расстояние превращалось в смертельное сафари. Особенно если тебе хватило неосторожности забраться вглубь. Поэтому альбинос вернулся к своим обязанностям, дотошно вглядываясь в обманчивую, спокойную и безопасную поверхность Никольского водохранилища. На их счастье, большую часть пути они проплыли без приключений. Лишь пару раз пришлось припугнуть местную фауну короткими очередями из ПП альбиноса. И вот наступил долгожданный миг, когда днище лодки упруго заскользило по песку, медленно и верно выползая на берег. Физической силы грузному было не занимать. И если бы возникла такая необходимость, он бы и на отвесный утес, сидя в лодке, забрался. Альбинос с кошачьей грацией вылез из лодки, встал на одно колено и оглядел пляж через оптический прицел своего ПП. Остров был небольшой, с редкими деревьями, но плотным кустарником. Убедившись, что видимой опасности нет, альбинос командовал компаньону. «Чисто! Выгружайся!» Пока грузный вытаскивал лодку на берег и раскладывал рядом с ней их немногочисленный багаж, альбинос вновь сверился с картой и достал из-за спины маленький арбалет. Порывшись в вещмешке, присовокупил к арбалету с десяток болтов. «Ну шо, альбинос, пойдем?» Грузный уже успел закончить с разгрузкой, перевернул лодку вверх дном и спрятал под ней их вещи. С собой он прихватил лишь большой стальной молот на длинной рукоятке и камуфляжный ранец. Из ранца грузный достал огромный клубок шерстяных ниток. Альбинос посмотрел в лесную чащу и выбрал наиболее подходящее дерево – березу, чей широкий и прямой, как стрела, ствол заметно выделялся на фоне узловатых и кривых собратьев. Альбинос наложил болт на тетиву, прицелился и выстрелил. С хищным свистом болт стремительно преодолел расстояние в 20 метров и с хрустом вонзился в березовый ствол. Казалось бы, все прошло как надо, но на середине полета древко болта словно попало в невидимый кисель, оставив в воздухе едва заметную рябь. «Туда нам точно не надо», – резюмировал альбинос, снова заряжая арбалет. Грустный послушно стоял у него за спиной, катая огрызок сигары из одного уголка рта в другой. Альбиносу пришлось потратить еще 3 болта, прежде чем он смог найти относительно безопасный маршрут на ближайшие 30 метров густых зарослей. В это время его компаньон подобрал на пляже сухую ветку, примотал к ней нитку из шерстяного клубка и воткнул палку в песок. Шагая след в след, постоянно оглядываясь на каждый шорох, компаньоны стали продвигаться вглубь острова. Каждые 10 метров грузный подбирал новую палку, обматывал ее ниткой и с молодецким кряхтением ввинчивал ее в землю. Когда они причалили к острову, солнце еще не зашло над просторами сектора, а сейчас уже стояло в зените. Путников радовало лишь одно обстоятельство – они почти добрались до цели своего путешествия. В центре небольшой опушки они увидели сидящего к ним спиной человека. Незнакомец, поджав колени к груди, чертил на земле указательным пальцем правой руки непонятные знаки и символы. Левая рука безвольно висела вдоль тела и, судя по синюшному оттенку кожи и неестественно выгнутым пальцам, была сломана. Казалось, на появление неожиданных гостей человек не обратил абсолютно никакого внимания. Альбинос жестом приказал грузному оставаться на месте и наблюдать за окрестностями, а сам осторожно двинулся вдоль опушки, пока не оказался напротив лица незнакомца. Лицо как лицо, ничего сверхъестественного. Ни кошачьих зрачков, выдающих оборотня, ни трупных пятен, характерных для ходячего мертвеца. Узкие скулы, круглые очки в металлической оправе, царапина на левой щеке. Альбинос присел на корточки, чтобы его лицо оказалось на уровне глаз незнакомца, и громко кашлянул. Очкарик прекратил ковыряться в земле и внимательно посмотрел на Альбиноса, будто действительно не замечал прежде его присутствия. Удостоверившись, что полностью завладел вниманием очкарика, Альбинос спросил. «Любезный, вы не подскажете, где я могу найти профессора Лемешева?» Тот задумался, отрицательно замахал здоровой рукой, снова задумался и, наконец, заговорил. «Вы знаете, мне кажется, что профессор Лемешев — это я». На его лице заиграла такая непосредственная улыбка, которая бывает лишь у маленьких детей или у слабоумных. Грузный, молча наблюдавший эту сцену, скептически хмыкнул и пробасил: «А чем вся крев докажет, что ты Лемешев, а не подкидыш секторский?» Услышав голос второго охотника, очкарик попытался встать, но не смог, лишь болезненно вскрикнул и мешком осел обратно на землю. Только тогда Альбинос понял, что у человека, выдающего себя за профессора, сломана не только рука, но и обе ноги. «Тише, любезный, вас никто не обидит». Альбинос поспешил успокоить очкарика, пока на его крики не сбежалась вся местная нечисть. К удивлению компаньонов, незнакомец послушно умолк. «Мой друг хоть и поляк, но добрый малый. Он просто поинтересовался, есть ли у вас с собой удостоверение личности». Очкарик торопливо порылся по карманам и протянул Альбиносу пластиковый бейдж с наполовину оторванной клипсой. Под ламинатом обнаружилась фотокарточка с портретом очкарика, а рядом аккуратно заполненные от руки графы. «Лемешев Алексей Викторович, исследовательский отдел НИИ МНСГ-5». Альбинос удовлетворенно кивнул, но бейдж владельцу не вернул, убрав документ в карман своей разгрузки. «Очень приятно познакомиться, Алексей Викторович. Моего напарника кличут Хаммером, а меня вы можете называть Альбиносом». «И мне приятно». С лица Лемешева исчезли последние признаки тревоги. На смену им вернулась его фирменная улыбка маленького ребенка. «Чем я могу быть вам полезен?» «Это, мил человек, мы у вас спрашиваем, чем мы можем вам помочь?» Хаммер наконец-то покинул свой наблюдательный пункт и встал у профессора за спиной. «Не понимаю», — искренне удивился профессор. Компаньоны озадаченно переглянулись. Альбинос вновь полез в недра своей разгрузки и достал согнутый в 4 раза листок мелованной бумаги. Развернув, прочитал содержимое вслух. «Всем, кто меня слышит, говорит профессор Лемешев, требуется экстренная эвакуация. Вознаграждение $3.5 миллиона. Координаты. 56 градусов 46 минут 15 секунд северной широты, 37 градусов 2 минуты 48 секунд восточной долготы. Это сообщение, которое мы получили 3 дня назад по зашифрованному каналу охотников». «Альбинос, мне кажется, или эта венгерская отрыжка платить не хочет?» В голосе Хаммера послышалась нотка гнева, а рукоятку молота он сжал с такой силой, что послышался треск суставов. «Мил человек, ты хоть представляешь, что такое забраться вглубь сектора? Мы сюда отрядом 7 человек шли, и ребята все были не робкого десятку, а дошли только 2. И ты хочешь сказать, что все зря? Вся крев, да я тебя своими же руками...» «Хаммер, оставь!» Альбинос встал между профессором и своим компаньоном. Охотники долго сверлили друг друга взглядами, пока Хаммер наконец не ослабил хватку и не опустил молот. «Вот так-то лучше, дружище. Ты сам подумай, для чего мы сюда перлись, рискуя своими жизнями через весь сектор? Чтобы ты огрел тщедушного ботаника молотком по голове? А может, не надо? Подал голос Лемешев. Чего не надо? Молотком по голове. Не стоит меня им бить. Мне больно будет. Наверное. Тут отрыжка секторная! Выругался Хаммер и убрал молот, вставив рукоятку в специальное стальное кольцо на поясном ремне. «Все, ты доволен? Альбинос, ты лучше скажи, что мы с этой крысой делать будем. Денег у него нет, руки-ноги поломаны. Тащить его домой на своем горбу? Да за спасибо, я не подписывался. Самим бы ноги унести». «Погоди минуту, я думаю». Альбинос вновь присел на корточки перед профессором. В словах компаньона имелся свой резон. Они слишком многим пожертвовали, чтобы добраться до острова Святой Елены, получить в награду не обещанные миллионы, а какого-то калеку с амнезией. Было в этой истории еще что-то, некая деталь, смутившая Альбиноса. Но сколько он не силился, понять это так и не смог. «Хаммер, ты прав. Вся эта история дурно пахнет. Но сам подумай. Профессор как-то смог отправить сообщение по сверхсекретному каналу охотников. Этот канал военные умники даже прослушать не могут, не то что сообщение по нему передать. Значит, до того, как потерять память и целостность костей, профессор был не самым глупым человеком на Земле. А у профессоров денежки имеются. Знавал я пару толстосумов из этой породы. Может, он в бродилку угодил? Ага, и в кисель заодно. «Что, если он просто придуривается?» – возразил компаньон. «Дождался спасительную команду, оплатить не хочет. Или, что кажется мне более правдоподобным, не было у него никогда таких денег». «Были деньги или нет, мы не узнаем, пока к профессору не вернется память. В любом случае, я не намерен дожидаться этого радостного события, прохлаждаясь на острове в самом сердце сектора. Так что хватаем ботаника и возвращаемся к лодке». Доберемся до границы периметра, в более безопасный район, там подумаем, как нам быть дальше. Поняв, что компаньона ему не переспорить, Хаммер, скорчив недовольную мину, аккуратно подхватил Лемешева под мышки. Альбинос, убрав арбалет и ПП, осторожно попытался поднять ноги профессора. Лемешев взвыл, как ошпаренный. Лицо его исказило гримаса боли. «Терпи, мел человек!» Страдания профессора явно пришлись Хаммеру по душе. «Носилки нам тут сделать нечего, на каждом шагу искажения. А доберемся до лодки, там тебе и комфортная лежанка, и аптечка с обезболивающими. Главное, оплатить наш труд не забудь». «Вы, профессор, уж постарайтесь вспомнить». Альбинос внимательно следил за тем, чтобы они не отклонились от путевой нити, оставленной старательным Хаммером. «Очень постарайтесь. Это в ваших же интересах». На берегу компаньонов поджидал неприятный сюрприз. На месте их лодки с вещами лежала аккуратная горка трухи и обломков. Не сговариваясь, Альбинос и Хаммер опустили профессора на песок и взяли оружие на изготовку. «Хаммер, это то, что я думаю?» «Не знаю, о чем ты думаешь, Альбинос, но это точно раньше было нашим плавсредством». Хаммер нервно облизал губы. «Границы трухи образуют контур нашей лодки, а в торчащих железяках я узнаю детали нашего оружия и консервные банки». Альбинос устало опустился на землю. «Дерьмо хренозаврие! Как это могло случиться? Похоже, ты умудрился оставить наши вещи аккуратно посреди искажения типа тлена. Только действует оно не на живые организмы». «Так это еще и я во всем виноват!» – взревел Хаммер. «Знаешь, Альбинос, иди ты...» «Извините». Компаньоны оглянулись на подавшего голос Лемешева. Профессор сидел там, где его и оставили, указывая здоровой рукой в небо. «Вы случайно не знаете, что это там к нам приближается?» Действительно, на остров надвигалось огромное темное облако. Оно стелилось над водой, постоянно меняя свою форму и размеры. В отличие от профессора, охотники сразу поняли, что это за облако. «Вертячки!» – хором выкрикнули компаньоны. Альбинос бросился к профессору, но Хаммер остановил его, ухватив за плечо. «Альбинос, хрен с ним, с профессором! Надо свои шкуры спасать!» Я сказал, что не брошу его на этом проклятом острове. В голубых глазах альбиноса сверкнули ледяные искорки. Закидывай профессора на плечо и ходу к тому ржавому буксиру, а я прикрываю тыл. Хаммеру явно не нравился такой расклад, но он был опытным охотником и не стал выяснять отношения с компаньоном, пока им угрожала опасность превратиться в три кожаных мешка, разбухших от гноя. Ведь даже с небольшим роем вертячек шутки плохи, особенно если у тебя в аптечке нет запасов антигистаминных или адреналина. А такого большого, как сегодня, роя Хаммер не мог себе даже представить в самых кошмарных фантазиях. Чтобы сэкономить время и арбалетные болты, альбинос просто на ходу подбирал горсти песка и кидал его перед собой. Конечно, такой способ не давал абсолютной гарантии, что они не угодят в психическое искажение. Но от попадания в объятия гравицапы или микроволновки убережет. Профессор жалобно скулил на каждом шагу Хаммера, но грузный охотник не обращал на это никакого внимания, так как жужжание приближающегося роя вертячек постепенно заглушало все остальные звуки. Оглянувшись, альбинос едва не запаниковал. Первые агрессивные насекомые уже достигали острова. Послышался треск, брызнули искры. На верхушке одной из берез притаилась микроволновка. Насекомые, чем-то похожие на стрекоз, отлетели обратно вглубь роя. У вертячек имелись некие зачатки коллективного разума, так как больше в смертельные искажения не попалось ни одно насекомое. Но эта заминка позволила охотникам и профессору благополучно достичь спасительного корпуса буксира «Тайфун». Засопев от натуги, Хаммер перебросил профессора через борт буксира, затем сложил руки замком и помог забраться альбиносу. Оказавшись на палубе, альбинос выпустил длинную очередь из ПП в надвигающийся рой вертячек. Конечно, особого впечатления на насекомых его выпад не произвел, но сдаваться на милость врагу охотник не собирался. Тем временем Хаммер уже оказался рядом и тащил воющего от боли профессора в рубку буксира. Охотники споро смогли взломать скованную ржавчиной и временем дверь. «Хаммер, надо законопатить окна и двери, чтобы ни одна из этих мелких тварей сюда не залезла!» Компаньон согласно кивнул и, усадив Лемешева спиной к штурвалу, принялся проверять стекла на иллюминаторах. На их счастье, все стекла оказались невредимы. Альбинос захлопнул взломанную ранее дверь и с силой повернул кольцо замка. Закончив быстрый осмотр помещения, охотники встали спиной к спине и приготовились дорого продать свои жизни. Потянулись томительные секунды ожидания, нарушаемые лишь надвигающимся жужжанием насекомых и тяжелым дыханием запертых в тесном помещении людей. И вот рой вертячек накрыл буксир. В рубке моментально потемнело, солнечный свет из иллюминаторов полностью скрылся за телами хищных насекомых. Скрежет хитиновых пластин, стрекот жвал, треск крыльев. От напряжения лоб альбиноса покрылся холодным потом, но палец на спусковом крючке лежал ровно и не дрожал. Неизвестно, сколько времени смертоносные насекомые пытались проникнуть в железное чрево буксира, но в конце концов решили оставить это бесполезное занятие. В мгновение ока рой снялся с места и неторопливо полетел дальше. «Сакрэф, кажись, пронесло!» — улыбнулся Хаммер, осторожно прислонившись к стеклу иллюминатора и провожая взглядом удаляющийся рой вертячек. «Не накаркай!» Альбинос, как бывалый охотник, был суеверен и осторожен. По-иному в секторе не выжить. За любую беспечность здешние места карали мучительной смертью. «Помоги профессору поуютнее устроиться на новом месте, а потом присоединяйся ко мне. Разведаем обстановку». Следующий час компаньоны потратили на поиски уцелевших вещей, но усилия их были напрасны. Орудуя длинными жердями, они смогли извлечь из груды трухи то немногое, что осталось от их лодки и рюкзаков. Штык-нож Хаммера и бронзовую пряжку от любимого ремня альбиноса. «Надо придумать, как нам перебраться на другой берег». Хаммер внимательно осмотрел найденный штык-нож и спрятал его за голенище сапога. «Может, стоит нарубить деревьев потолще, сделать из них плот?» «Сумасшедшая идея, дружище. — покачал головой альбинос, скептически оглядывая ближайшие березы и осины. «Даже если во время рубки дров мы с тобой не нарвемся на какую-нибудь гадость типа старилки или микроволновки, то точно сгинем во время переправы. Я даже представить боюсь, что за твари плавают в этих водах. А у нас из арсенала осталось всего ничего. И что тогда делать? Сесть на пятую точку и ждать чуда? А это идея». Альбинос радостно хлопнул в ладоши. «У профессора же получилось передать сигнал о помощи. Так почему бы нам не воспользоваться его каналом связи и не связаться с нашими ребятами на континенте?» Окрыленные этой идеей компаньоны поспешили вернуться в рубку буксира. Как оказалось, очень вовремя. Стоило Хаммеру запрыгнуть на палубу, как темнота на другом конце бункера обрела бугристые формы и красные светящиеся глаза. Эта метаморфоза удивила, но не испугала огромного охотника. Молниеносно выхватив из-за голенища чудом уцелевший в искажении нож, Хаммер метнул его точно между кровавых зрачков неведомого монстра и крикнул напарнику. «Альбинос, у нас гости!» Бросок оказался удачным. Штык-нож с чавкающим звуком вонзился в череп чудовища. В это же самое мгновение на палубе возник альбинос, полосующий темноту из своего ПП крест-накрест. Половину обоймы оказалось достаточно, чтобы неведомая тварь убралась так же бесшумно, как и появилась. «Пса, Крэйв!» Хаммер досадливо сплюнул на палубу. «Ушла тварь, и нож мой утащила! Он мне от деда остался!» «Мне жаль твою семейную реликвию, но предлагаю помянуть ее по возвращении домой. А пока что у нас есть более срочные дела». Альбинос аккуратно заглянул в рубку. «Профессор, вы в порядке?» «Да». В сумраке помещения блеснули стекла очков Лемешева. «Я слышал крики и выстрелы. На нас кто-то напал?» «Боюсь, профессор, что это было не нападение, а лишь разведка». Хаммер обошел напарника и устало прислонился к стенке. «Если бы мы не спугнули нашего красноглазого гостя, то он бы пригласил на званый ужин всю свою семью и друзей. А теперь догадываетесь, кто был бы у них в качестве основного блюда?» «Хаммер, хватит запугивать профессора». Альбинос решил провести ревизию оставшегося боекомплекта. Итоги оказались неутешительными. Пара арбалетных болтов и наполовину заполненная обойма для ПП. Зараза! Еще десяток выстрелов, и придется драться в рукопашную. «А я ничем не могу вам помочь?» В этот момент альбинос поразился внезапной метаморфозе Лемешева. Минуту назад перед ним сидел испуганный лабораторный ботаник, а теперь лицо профессора было решительным. Он буквально рвался кинуться в бой. «Вообще-то, да, можете. Алексей Викторович, вы хоть что-нибудь вспомнили? Нам важно знать, с помощью чего вы передали сигнал о помощи. Если мы не пошлем радиограмму друзьям, то навсегда останемся на этом богом забытом острове». Несколько минут Лемешев морщил лоб и безмолвно шевелил губами. Но потом его лицо вновь приняло растерянное выражение. «Простите, но я ничего не могу вспомнить, ни о каком радиопередатчике. Последнее, что приходит на ум, это спутниковый приемник в кабинете профессора Кобзянского. Проблема в том, что не знаю, где находится, не то что приемник, но и сам кабинет, и даже кто такой Кобзянский». «Псокрыв!» От досады Хаммер с силой ударил кулаком о стену. «Понятно». Альбинос захлопнул дверь в рубку. «Переночуем здесь. Более безопасного места на острове нам не найти. И будем молиться, чтобы утром профессор хоть что-нибудь вспомнил». Первую половину ночи дежурил альбинос. Затем его сменил Хаммер. Во время недолгого сна альбиноса мучили кошмары. Тысячи порождений сектора, окружавшие его со всех сторон. Они рычали, скалили пасти, источали омерзительные запахи. Но почему-то не спешили нападать на беззащитного человека. Досмотреть до конца охотник не успел, так как его разбудил неведомый рокот. Открыв глаза, альбинос решил, что он все еще спит. Дверь в рубку была распахнута настежь, а его компаньон и профессор исчезли. Моргнув пару раз и ущипнув для верности себя за руку, охотник вскочил на ноги и выбежал на палубу, Оглядевшись по сторонам, он увидел бредущего в сторону чащи Хаммера, несущего на своих широких плечах поникшего Лемешева. Во рту у профессора торчал кляп, очки куда-то подевались. «Хаммер, стой! Ты чего творишь?» Напарник на секунду замер, оглянулся и пошел быстрее. Сыпля на ходу проклятиями в адрес спятившего хорвата, альбинос бросился в погоню. К тому же его беспокоил неведомый рокот, нараставший с каждой минутой все сильнее и сильнее. Преследуя напарника, альбинос пытался понять, что вдруг на того нашло. Неужели ночью, пока охотник спал, профессор вспомнил, где находится спутниковый передатчик или обещанные миллионы американской валюты? А возможно и то, и другое. Вот Хаммер, чертов иммигрант, и решил бросить компаньона на произвол судьбы, забрав весь хабар себе одному. Погоня была недолгой. Хаммер в точности повторил и вчерашний маршрут, вернувшись на то же место, где охранники обнаружили профессора. Опустив Лемешева на землю, Хаммер встал рядом и принялся покачиваться из стороны в сторону. Такое поведение напарника обескуражило альбиноса. Наведя перекрестие оптического прицела между лопаток Хаммера, охотник осторожно приблизился. «Хаммер!» – вновь окликнул он напарника, но тот никак не реагировал. Тогда альбинос выстрелил, целясь выше головы компаньона. «Повернись, твою мать!» В этот момент таинственный рокот навалился с такой чудовищной силой, что альбиноса буквально потянуло упасть на землю и попытаться зарыться в нее как можно глубже. Прямо над опушкой, заслонив огромной металлической тушей все свободное пространство, завис вертолет. Еще ни разу в жизни альбиносу не доводилось видеть вертолетов такой странной конструкции. Хищные обводы, наглухо тонированные стекла, не два, а сразу четыре крупнокалиберных пулемета и отсутствие каких-либо опознавательных знаков. Но самым странным было не это, а сам факт наличия работоспособного вертолета в сердце сектора, где электроника не должна функционировать в принципе. «Никому не двигаться! Всем оставаться на своих местах, иначе мы откроем огонь на поражение!» Вертолет и голос, искаженный мощными динамиками, не произвели на Хаммера никакого впечатления. Он продолжал стоять рядом с Лемешевым, ритмично качаясь вправо-влево. Альбинос же предпочел исполнить приказ неожиданных гостей и замер на полусогнутых ногах. Створки грузового отсека вертолета распахнулись, и на землю упали концы страховочных тросов, по которым спускались вооруженные люди в масках и черной униформе. Альбинос насчитал шестерых бойцов с автоматами и одного, по-видимому, главного, с револьвером в поясной кобуре. Также охотник не забыл о пулеметах, прикрывавших незнакомцев с воздуха. Охотника быстро разоружили и уложили лицом в землю, застегнув на запястьях браслеты наручников. Рядом с ним остался лишь один боец, остальные бросились к Хаммеру и профессору. Альбинос не видел, что там происходило. Лишь слышал звуки борьбы и чьи-то крики боли. Затем раздался одиночный выстрел. Как опытный стрелок, альбинос догадался, что в дело вмешался обладатель револьвера. «Наручники его!» – послышался резкий голос, тот же, что отдавал приказы с вертолета. Краем глаза альбинос смог увидеть, что на опушке появилось еще одно действующее лицо, на чьих ногах красовались щегольские и абсолютно неуместные в здешних местах белые лакированные туфли. «Сержант, что там с профессором? Живой?» «Отлично. Готовьте его к погрузке. А этих двоих тащите сюда». Альбиноса бесцеремонно схватили за шиворот и поволокли прямо по земле. Через несколько метров его поставили на колени, уперев затылок дуло автомата. Рядом с ним, свесив голову, стоял Хаммер. По животу у хорвата растекалось темное пятно, в центре которого зияло пулевое отверстие. «Дружище, ты живой?» – окликнул альбинос напарника. И опять никакой ответной реакции. Альбинос посмотрел на сержанта с револьвером и тихо произнес: «Убью, сволочь!» «Чему это дешевая голливудщина?» – обратился к нему щеголь. Только сейчас охотник смог детально рассмотреть владельца белых туфель. Мужчина, на вид старше 50 лет. Одежда под стать обуви, столь же непрактичная для посещения сектора. Серый спортивный костюм и белая широкополая шляпа. Но больше всего охотника поразила рукоять пистолета, торчащая из заплечной кобуры. Похоже, она была инкрустирована слоновьей костью и какими-то драгоценными камнями. «Во-первых, вы сами минуту назад целились ему в спину. А во-вторых, вы уверены, что перед вами именно ваш друг?» Не понимая, к чему он клонит, альбинос вновь взглянул на напарника. Стоящий рядом с ним автоматчик схватил Хаммера за волосы и повернул к охотнику. «Псягрев!» – выругался альбинос любимым проклятием бывшего напарника. Бывшего, так как рядом с ним умирал не его верный друг и бывалый охотник Хаммер, а хамелеон, порождение сектора. Вертикальные зрачки и струйка зеленоватой субстанции, заменявшей мутанту кровь, текущая по подбородку, служили неопровержимым доказательством того, что тело компаньона уже стало кормом для местной флоры и фауны. «Как же тебя так угораздило, а?» В ответ он услышал лишь неразборчивое бульканье и всхлипы. «Мне жаль вашего напарника», — развел руками Щуголь. «Но ваша миссия была обречена на провал еще до того, как группа вошла в сектор. Но благодаря вам мы смогли без труда определить местоположение профессора Лемешева». «Откуда вы все знаете? Кто вы вообще такие? Военный, комитет?» «Думаю, эту информацию вам знать не обязательно. Конечно, вероятность того, что нас здесь прослушивают, равна нулю, но я приверженец старой школы и не привык доверять случаю». «Хорошо». Альбинос понял, что эти ребята оставлять его в живых не намерены. «Тогда прошу об одолжении. Дайте закурить напоследок». «Конечно», — улыбнулся Щеголь с видом добродушного хозяина. «Эй, Коля, угости охотника сигаретой». Бойцы уже укладывали Лемешева на носилки и фиксировали ремнями безопасности. Один из молодчиков закинул автомат за спину и подошел к альбиносу на ходу, достав из пачки Мальборо помятую сигарету. Зажав ее зубами, охотник потянулся к огоньку зажигалки. Но навороченное огниво автоматчика никак не хотело загораться. «Электронное?» – спросил альбинос с интонацией, с которой опытные проводники отчитывают новичков, оказавшихся в секторе впервые и не понимающих, почему вдруг не работают их ноутбуки и носки с подогревом. Коля виновато кивнул. «У моего друга в разгрузке в нагрудном кармане бензиновая зиппа есть». Но стоило Николаю протянуть руку, как лжехаммер резко вскочил на ноги и вцепился зубами в незащищенное горло неосторожного бойца. Раздался резкий неприятный хруст, на белый костюм и туфли Щеголя брызнули алые капли крови. Следующие несколько минут превратились для альбиноса в калейдоскоп из стремительно сменяющих друг друга кошмарных образов. Хамелеон в остатках личины Хаммера разорвал горло и вгрызся в лицо верещавшего от ужаса и боли автоматчика Коли. Сержант выстрелил из револьвера в спину хамелеону, истратив всю обойму, но тут же понял, что необходим калибр покрупнее. Подобрав автомат, изгвазданный кровью и кусками плоти, сержант практически в упор выпустил длинную очередь в голову монстра. В то же самое время четверо бойцов подхватили носилки с профессором и со всех ног бросились в сторону вертолета. Причиной для спешки послужили сотни глаз и десятки оскаленных зубатых пастей разномастных монстров, неизвестно когда успевших окружить лесную опушку. Воспользовавшись всеобщей неразберихой, альбинос совершил кувырок в сторону, приземлившись практически под ноги Щеголю. И пока тот в растерянности хлопал глазами, охотник оказался у него за спиной, вооруженный пистолетом, тем самым, с вульгарной инкрустацией из слоновой кости. «Это вам не сафари, уважаемый!» Альбинос приставил пистолет к голове Щеголя. «Это сектор, так что придется вам взять меня с собой на борт вашего чудо-вертолета. У вас как раз одно свободное место появилось. Я Колю спрашивал, он решил тут остаться. Воздух, рыбалка, все дела». «Не получится», – прохрипел Щеголь. «Это еще почему?» – удивился охотник. «Приказывай. Кому говорю?» Но дальше случилось то, чего альбинос никак не ожидал. Люди в черном уже поднимали в воздух носилки с профессором, когда сержант, покончив с хамелеоном, перезарядил автомат и открыл огонь по своим товарищам. Бойцы, как скошенная трава, попадали на землю. Развернувшись на каблуках, сержант лишь бросил взгляд на охотника и его заложника и, не задумываясь, нажал на курок. «Не делай, а!» Закончить Щеголь не успел. Его грудь разворотила автоматная очередь, и он завалился на бок, увлекая за собой альбиноса. Сержант двинулся в их сторону, перезаряжая на ходу автомат и явно намереваясь добить. Но тут пришли в движение окружавшие опушку порождения сектора. Вопли мутантов слились в единый боевой клич, заглушивший даже рокот вертолетного двигателя. Сержант отбросил автомат в сторону и кинулся к вертолету, который уже начал набирать высоту. В последний момент сержант успел ухватить конец страховочного троса и быстро, словно ловкая обезьяна по лиане, забрался в грузовой отсек. К изумлению альбиноса, монстры не набросились на него, чтобы тут же превратить его в кровавый фарш. Пара хренозавров, волколаки, химеры, псевдооленей и десятки неведомых тварей обогнули охотника, словно он был волнорезом для морского прибоя, и помчались следом за вертолетом. Самым прытким из монстров оказалась самка хренозавра, заглотнувшая вцепившегося в канат сержанта. Подобно огромной рыбине на крючке, она потянула за канат, не давая вертолету подняться в небо. Пулеметчики открыли огонь, метя в бугристую башку чудовища. Но тут на помощь самке пришел второй хренозавр, сходу откусивший один из пулеметов. «Эй, охотник!» Слабеющий с каждой секундой Щеголь ухватил альбиноса за ремень разгрузки и попытался притянуть к себе. «У меня в нагрудном кармане есть визитка. Там адрес. Если доставишь Лемешева по этому адресу, получишь столько зеленых, сколько сможешь». Я бы не отказался от столь заманчивого предложения. Скептически усмехнулся охотник и кивнул в сторону монстров, атакующих вертолет. «Но боюсь, профессора и ваших дружков сейчас на куски порвут». «Порвут». Из горла Щеголя потекла кровь. «Но профессора не тронут». «Это еще почему?» — искренне удивился альбинос. «Потому что он пропуск». По телу Щеголя пробежала последняя судорога, зрачки его закатились, все тело разом обмякло. Выругавшись, альбинос достал из нагрудного кармана картонные прямоугольники визиток. Бумажки были заляпаны кровью и слиплись. Пока охотник старался их очистить, поединок экипажа вертолета с мутантами подходил к концу. Огромные ящеры сумели опустить машину на землю, и сейчас монстры дружно ломали и кромсали металлическую обшивку вертолета. Из-под этой кишащей кучи малы раздавались редкие выстрелы, а затем и человеческие крики ужаса и боли. А потом кто-то или выстрелил в бензобак, или рванул чеку, и огненный шар окутал остатки вертолета вместе с атаковавшими его чудовищами. Взрывная волна повалила охотника на спину, шальной осколок до кости рассек бровь. Полыхающие куски плоти и металла разлетелись на многие метры вокруг эпицентра. Альбинос очнулся от зловонного дыхания. Все еще контуженный взрывной волной, охотник с трудом открыл глаза и попытался осмотреться. К своему ужасу увидел сидящих рядом с ним троих волколаков. Волки, изуродованные сектором, были похожи на ожившие гравюры из старинных книг, повествующих о самых ужасных демонах ада. Пара монстров с аппетитом поедала останки Щеголя, а третий, самый матерый из волколаков, уселся напротив охотника и с интересом рассматривал раненого человека. Альбинос, стараясь не делать резких движений, принялся искать хоть какое-нибудь оружие. Если ему повезет, он сможет убить одну из трех тварей, а на большее охотника не надеялся. Несколько секунд волколак внимательно следил за действиями охотника, затем издал недовольное рычание и встал на все четыре когтистые лапы. «Чего ждешь, любезный?» — обратился к нему альбинос, собирая остатки сил и готовясь принять свою смерть. «Давай, подходи поближе. Я давно мечтал о волчьей шкуре у себя в гостиной». Волколак протяжно взвыл и потрусил прочь в сторону леса. Его сородичи, схватив по последнему куску человеческой плоти, поспешили вслед за ним. На истекающего кровью альбиноса они и внимания не обратили. «Да что же это такое?» Охотник даже разозлился такому развитию событий. «Почему они меня не трогают?» Действие адреналина в крови закончилось, и альбинос устало лег на землю, широко раскинув руки и ноги. Он долго глядел звездное небо над головой, думая о том, что никогда прежде не любовался им тут, в секторе. Звезды здесь были огромными, сверкали так ярко, словно находились не на расстоянии в сотни миллиардов световых лет, а буквально висели гроздьями прямо над головой охотника. Любуясь этим великолепием, альбинос захотел закурить. В поисках заначенной пачки сигарет он принялся проверять карманы разгрузки. Сигарет он не нашел, зато в одном из карманов наткнулся на странный плоский предмет. Поднеся добычу к глазам, он понял, что это бейдж с пропуском в НИИ МНСГ-5, который охотник забрал у Лемешева. «Так вот оно что!» В этот момент кусочки головоломки встали на свои места. Окрыленный своей догадкой, альбинос спрятал бейдж обратно и перевернулся на живот. Со стоном он встал на четвереньки и неспешно побрел к воде. Чтобы преодолеть десяток метров, охотнику потребовалось не меньше получаса и несколько перерывов, во время которых он ложился на холодный песок пляжа и собирался с силами для продолжения пути. Наконец он добрался до кромки водоема и буквально рухнул пластом. Повернувшись на бок, он поводил по воде рукой и стал ждать, чего в обычной ситуации не сделал бы никогда в жизни. Через несколько минут он почувствовал, как его ладони коснулось нечто чешуйчатое. Речная тварь оплела его руку, но тут же отпустила и уплыла обратно. Удовлетворенный результатом, альбинос выполз обратно на берег. «Как там говорил этот щеголь? Он пропуск?» Охотник улыбнулся и засмеялся, не опасаясь, что кто-нибудь услышит его голос. Теперь он ничего не боялся в секторе. У него был пропуск. Санкт-Петербург, Задар, Осло. Октябрь 2012 года. Никита Аверин. Пропуск. Читал Иван Савоськин.